Люди, которые здесь находятся, требуют постоянного ухода. В том числе многим нужна помощь с элементарными гигиеническими процедурами. Медперсонал, конечно, делает все, что нужно, но все равно учти, запах будет специфический». «Не страшно», — пообещала Ирен. «Сегодня в планах работать на третьем этаже с очень возрастными пациентами. Будем рисовать, но это примерно на 20 минут, потому что они быстро устают. И потом, после перерыва, еще будем лепить. Ты очень красиво оделась. Я почти уверена, что тебя заляпают. В следующий раз надень что-то похуже. Ну, если готова, заходи». Они прошли через служебный вход, распаковали коробки, встретились с другими волонтерами и затем всей компанией из 6 человек отправились на пост к главной медсестре. Наконец, с формальной частью было покончено, и они прошли в большую гостиную, где уже начали собираться их подопечные. Сказать, что там неприятно пахло, это ничего не сказать. Ирен ощутила резкий приступ дурноты. Тяжелый запах старости смешивался с запахом болезней, фекалий, мочи и пота. Форточка была приоткрыта, но даже проветривание не спасло ситуацию. Если бы какой-то безумный парфюмер из Грасса решил бы создать запах смерти, ему стоило просто повторить этот. «Перестань на нее пялиться!» — шикнула куратор на Ирен. Ирен не заметила, что пристально рассматривает женщину около 80 лет. Это была известная в свое время актриса. Она сыграла во многих фильмах, и ее имя было у всех на слуху. Лет 30 назад. Как ужасно прожить такую насыщенную жизнь, получить кинопремии, сыграть десятки ролей, а под конец жизни просто забыть об этом. Дряхлость, старость и жуткий запах. Теперь это ее будни. Они приступили к рисованию. Ирен села рядом с двумя женщинами, которые показались ей наиболее осознанными. Но чем больше проходило времени, тем яснее Ирен понимала, что все пациенты, которые находятся здесь, уже почти не говорят. Все это больше напоминает паллиативную помощь, чем лечение в клинике. Ирен решила уточнить у куратора. «Они почти совсем не говорят. Так всегда бывает?» «Да, это отделение для самых сложных пациентов. Многие элементарные навыки у них находятся в состоянии почти полного распада. А те, которые только поступают, находятся в другом крыле, на первом этаже. Мы к ним тоже ходим, но им пока не так нужна помощь. Они еще могут сами организовать свое время и досуг». Посмотрев на Ирен, женщина добавила. «Ты как? Нормально?» «Тошнит. Не надо было завтракать». «Там в конце коридора туалет. Иди освежись. Там же где-то и кулер с водой, если что». Ирен прошла по коридору до конца и уперлась в металлические двери, которые разделяли разные секторы здания. Она толкнула их и оказалась перед лестницей. Там же находился большой грузовой лифт для пациентов на каталках и инвалидных креслах. Но Ирен решила все же спуститься по ступенькам, чтобы не столкнуться ни с кем из персонала. Оказавшись на первом этаже, она прошла через такие же металлические двери и очутилась в похожем коридоре. «Наверняка гостиная находится в том же месте, только отражена зеркально», — подумала она и наугад двинулась вперед. «Мадам! Мадам! Сюда нельзя!» — окликнула ее медсестра, вышедшая из кабинета. «У нас здесь встреча волонтеров», — выпалила Ирен, а потом уже более уверенно добавила. «Мне сказали проследовать в гостиную и там ждать разгрузки коробок. Сегодня особенно много всего привезли». «А, волонтеры? Ну хорошо. Вы, наверное, первая. Ваших еще нет. Посидите пока тут, в гостиной». Ирен села в гостиной рядом с милой старушкой. «У меня максимум 10 минут. После этого и куратор начнет меня искать, и эта медсестра заподозрит неладное». «Мадам, какое красивое у вас платье! Моя мама тоже в таком ходила». Начала Ирен разговор издалека. «О, благодарю! Это мое любимое платье. Ему уже много лет». «Оно прекрасно на вас сидит. Изумительный цвет». «Благодарю, моя дорогая. Вы не поверите, а ведь я много лет его не носила. Оно было дорогущее по тем временам, и я всегда берегла его для особого случая». «Сегодня особый случай?» — уточнила Ирен, но старушка рассмеялась. «Нет, просто пришла старость, и ждать больше нет смысла, верно?» «Наверное, вы правы. Вы давно здесь?» «Я надеялась встретить мадам Жизель Кюри. Это моя хорошая знакомая, но пока не вижу ее». «Жизель Кюри?» — удивленно спросила женщина. «Да. Вы знаете ее?» «Мы встречались», — уже ледяным тоном сказала женщина. «Простите, я что-то не то сказала?» — мгновенно отреагировала Ирен. «Вы с ней не очень дружны?» «Просто Жизель не в себе». «Не в себе?» «Мы здесь все немного не в себе, но Жизель уже перешла все границы. Она подозревала заговор или что-то такое. Меня обвинила в том, что я не хочу видеть правду. Меня! Я всегда была на ее стороне, но с меня хватит». «Она сейчас здесь?» «Нет, прячется у себя дома. Ей уже давно пора сюда переехать, но она цепляется за последние недели нормальной жизни. Хочет подольше побыть дома». «А как ее найти, вы знаете?» «Нет. Думаю, ее скоро поймают санитары и приволокут силой». «А о каком заговоре она говорила?»